Его перестали обстреливать, сосредоточив массированный огонь на Акицусиме и без того получавшим попадание за попаданием и почти утратившим боеспособность. Не выдержав столь интенсивного обстрела, тяжело поврежденный крейсер в 10 часов 55 минут отвернул вправо. Его командир, видимо, хотел приткнуть свой корабль к берегу, но большие разрушения надводного борта и несколько подводных пробоин, особенно в носу, вызвали очень обширные затопления. Уже в 11 часов 5 минут он сел носом по палубу бака и продолжал быстро тонуть, постепенно заваливаясь на левый борт. Так и не дойдя до берега 4 кабельтова, машины пришлось остановить и начать спасение экипажа. Люди просто прыгали в воду, откуда их подбирали миноносцы. Флагманский с ума продержался дольше всех. Благодаря превосходству в скорости, почти сразу после разворота на север он вышел в голову своего отряда и находился под обстрелом наименее сильного из трех русских крейсеров Дмитрия Донского, не получая тяжелых повреждений. В 10 часов 55 минут на него перенесли огонь освободившиеся «Россия» и «Громобой». Используя данные для стрельбы с Донского, все три крейсера стреляли с максимальной скорострельностью, обрушив на маленький корабль в неполных 3000 тонн водоизмещения смерч из огня и стали. Их стрельба была невероятно точной, а попадания исчислялись десятками. Менее чем через 6 минут вся артиллерия вышла из строя. Командирский мостик был разбит. В боевой рубке были убиты контр-адмирал Таво Масамичи и командир крейсера капитан первого ранга Тачинай, а старший офицер тяжело ранен, хотя броня рубки так и не была пробита. Через подводные пробоины вода начала затапливать вторую кочегарку и кормовые погреба. Крейсер тонул, но пока еще сохранял ход и управление. В 10 часов 59 минут Сума наконец добрался до прибрежной отмели и приткнулся к ней. Вода во втором котельном отделении поднялась уже почти до топок, и котлы пришлось загасить. Крейсер быстро заполнялся водой, и корпус корабля все плотнее ложился на камни. Но корма оставалась на весу, так как отмель заканчивалась примерно за второй трубой. В 11 часов 1 минута русские броненосные крейсера повернули все вдруг на юго-запад. Удаляясь, они дали еще несколько залпов по практически затонувшему и горящему крейсеру, добившись нескольких попаданий. Одно из них пришлось в левый кормовой каземат противоминного орудия. При этом 203-миллиметровый фугас прошел вдоль корпуса, разорвавшись уже в районе бортового торпедного аппарата правого борта, что вызвало детонацию заряженной в аппарат торпеды и приготовленной рядом запасной. Мощный взрыв разворотил борт от броневой палубы до самого верха, при этом обшивка и набор корпуса треснули вплоть до настила двойного дна и киля. Продолжающееся затопление кормовых отсеков вскоре привело к тому, что корпус не выдержал напряжения и разломился на две части по пробоине. Теперь корма держалась лишь на обшивке левого борта и полностью легла на грунт, немного завернувшись влево с креном на правый борт. Остатки экипажа с ума перебрались на берег вплавь, а возвышающаяся над водой носовая часть горела до вечера. Выходившие на помощь шестому отряду корабли контр-адмирала Ямада так и не успели вступить в бой. На их глазах русские мощнейшим фланговым обстрелом с подоспевших с востока бронепалубных крейсеров сорвали торпедную атаку пяти отрядов миноносцев, шедших в авангарде. При этом они почти играючи разогнали их атакующие порядки, потопив два миноносца. У Дзура Саги и номер 72 получили серьезные повреждения корпуса и механизмов и нуждались в доковом ремонте. Далее русские, не торопясь, разделались с покалеченным Чадо, всадив в него в упор несколько залпов, отчего, судя по всему, взорвался один из его торпедных аппаратов, выбив остатки плавучести из многократно пробитого корпуса. Сильное задымление района боя из труб десятков миноносцев, а также от пожаров на японских кораблях и порохового дыма не позволило разглядеть противника до того момента, как он начал отход, а потом уже и дистанция стала неприемлемой для открытия огня. Так что с седьмого отряда видели лишь удаляющиеся на юго-запад пять бронепалубных крейсеров и мачты еще трех кораблей, шедших тем же курсом, но чуть дальше, скрытые туманом. Вся южная часть горизонта была в дыму, но определить, скольким кораблям он принадлежит, не было возможности. Ямада послал на север 10-й отряд миноносцев, для прояснения ситуации. Но те, после полученной трепки, смогли выйти лишь через полчаса. К этому времени заработало радио, и последний из адмиралов 3-й эскадры отправил на Микасу сообщение, что русские крейсера идут от мыса Казаки на юго-запад. Теперь японцы знали, что русские где-то здесь, но где точно и куда идут, нужно было еще уточнить. Как-то не заладилось у них сегодня с самого утра. Глава 6. К половине 11-го с 1-го броненосного отряда уже почти не видели в клочьях дыма и тумана крейсера Иессина и Добротворского. Опасаясь, что они в азарте погони далеко оторвутся от главных сил, к ним послали миноносец с приказом не позже 11 часов начать отход на юго-запад. Отдавая этот приказ, Рожественский рассчитывал создать у наблюдателей с острова Цусима впечатление, что эскадра намерена прорываться западным проливом. Так как с берега, возможно, были видны дымы броненосцев, броненосные отряды также развернули на запад, сбавив ход до символических 5 узлов, рассчитывая после отвернуть к югу и снова вернуться на прежний курс в Восточный канал. Перестроение растянувшихся отрядов главных сил затянулось до начала 12-го. К этому времени с 6-м отрядом японских крейсеров было уже покончено, но Рожественский об этом еще не знал. Двинувшись всем флотом на запад, он рассчитывал минут через 15 встретиться со своими крейсерами, после чего, восстановив прежнее боевое построение, идти на прорыв. Яростная стрельба впереди справа стихла, лишь в довершении грохнуло еще несколько залпов. Вся северо-западная часть горизонта была затянута угольным и пороховым дымом, сносимым ветром к Цусимскому берегу, и там совершенно ничего нельзя было разглядеть. Но уже через 3 минуты, в 11 часов 5 минут, откуда-то спереди, чуть правее курса донеслись новые одиночные, похоже, пристрелочные залпы. Тут же с адмиралов, оказавшихся теперь в голове колонны главных сил, пришло сообщение. 4 крейсера прямо по курсу. Стрельба на западе быстро набирала обороты. В дело уже вступили 10-дюймовки броненосцев береговой обороны, чье солидное уханье выделялось на общем фоне. Едва развернувшись на юго-запад и тепло простившись с ума с крейсеров Иессина, обнаружили в 40 кабельтовых впереди, чуть левее курса, 4 крейсера в строе кильватера на встречном сходящемся курсе. Опознать их не было никакой возможности, так как они шли прямо на них и их трубы невозможно было сосчитать, а разглядеть надстройки и корпуса не позволяла мглистая погода и клочья угольного дыма. Единственное, что удалось определить, все 4 корабля несут по 2 мачты. Немедленно сообщив об обнаруженных крейсерах Добротворскому, начали пристрелку по 2 головным. Россия с громобоем дали самый полный ход, чтобы быстрее сблизиться с противником, при этом обгоняя Дмитрия Донского наши крейсера, временно, перекрыли ему сектора стрельбы. Появление наших кораблей, видимо, стало для противника полной неожиданностью. Под начавшимся обстрелом, строй японских крейсеров распался. 2 головных, 2 трубных, опознанные как Косаги и Читоси, начали разворачиваться на обратный курс, а 2 оставшихся, имевшие 3 трубы и 2 мачты, Атова и Нейтака довернули чуть вправо и добавили хода, идя на прорыв, рассчитывая, видимо, разминуться с Иессином на контркурсах и проскочить мимо броненосцев. Их начали обстреливать с показавшихся на востоке кораблей 3-го броненосного отряда, что позволило броненосным крейсерам полностью сосредоточиться на первых 2, самых крупных. Через 5 минут дистанция между русскими и японскими крейсерами сократилась уже до 25-3 налекабельтовых и начались накрытия, при этом японцев по-прежнему быстро нагоняли. Вскоре у Косаги, оказавшегося ближайшим к нашим крейсерам, начался сильный пожар на палубаке. Было видно, как рвались приготовленные к бою снаряды, не давая бороться с огнем. Встречный ветер и большой ход раздували пламя, которое уже вплотную подошло к мостику. Вся артиллерия в носу замолчала, появился дифферент на нос, и крейсер начал зарываться в волны, теряя скорость и продолжая получать попадания с России. В 11 часов 12 минут Ессин повернул на два румба влево, чтобы скорее сблизиться с подбитым Читоси, потом еще на 4 румба, а через 5 минут еще на 6 румбов в ту же сторону. Идя теперь на 15 узлах на восток, все три его крейсера взяли под обстрел орудиями левого борта накренившийся и окончательно потерявший ход Читоси, а правым бортом стреляли вдогонку Косаги. Было отмечено несколько попаданий, ослабивших ответный огонь, но скорость японцу сбить не удалось, и он продолжал удаляться, что заставило прекратить обстрел около половины двенадцатого. В 11 часов 12 минут Читоси получил попадание из громобоя, которое на время лишило корабль хода, но вскоре с повреждением, видимо, справились, хотя и не полностью. Крейсер перестал парить и начал набирать ход, но очень медленно. Эта заминка позволила русским, довернувшим левее, приблизиться на 12,15 кабельтовых. К тому же Дмитрий Донской присоединился к громобою. Подбитый японец уже не мог выйти из-под накрытий, получая от 4 до 7 попаданий в каждом залпе и кренясь на левый борт. К тому же его накрыли с броненосцев береговой обороны, легших на юго-восточный курс и разделивших свой огонь носом по Читоси, а кормовыми башнями по Атависнитакой. Разрывы 254-миллиметровых снарядов очень эффектно смотрелись на палубах и бортах японских крейсеров. На попутной волне и большом ходу малые броненосцы зарывались в воду заметно меньше, однако все равно вскоре Апраксин начал пропускать залпы, стреляя заметно реже своих собратьев, хотя теоретически имел чуть ли не вдвое более скорострельный главный калибр. Под жестоким перекрестным обстрелом Читоси снова запарил откуда-то из-под первой трубы, получив попадание 10-дюймового фугаса, и совсем встал, засыпаемый снарядами. Были отмечены еще, минимум, два попадания из тяжелых орудий. Его крен, быстро увеличивавшийся в начале, вскоре стал выравниваться, зато палуба на корме опустилась почти до уровня воды. Начались пожары по всему кораблю. Наконец, в 11 часов 32 минуты его артиллерия замолчала совсем. Тут же прекратили огонь и русские крейсера, не ставшие преследовать горящего Косаги, уползавшего на юго-запад, а попытавшиеся прорваться от Атависнитака почти сразу уперлись в 5 бронепалубных крейсеров Добротворского, предупрежденных Ессином и проявившихся у японцев прямо по курсу из дыма и тумана. Развернувшись к противнику всем левым бортом, русские поставили идеальный кроссинг Т, быстро охватив полукольцом оба крейсера и расстреливая их прямой наводкой в лоб, а сзади их методично и уверенно долбили броненосцы Энквиста с 25,3 нале кабельтовых. Частый продольно-перекрестный огонь с 8,1 нале кабельтовых из 75,5, 120-152-миллиметровых пушек и точные залпы тяжелых башенных орудий с кормы быстро разрушили оба крейсера, менее чем за полчаса превратив их в горящие неуправляемые развалины. Было хорошо видно, как в 11 часов 8 минут залп кормовой башни Синявина очень удачно лег в корму Нитаки, дав минимум одно попадание. Столб огня, воды и дыма, поднявшийся над кормой японского крейсера, был заметен со всех стрелявших кораблей. После этого попадания японец сразу встал, превратившись в неподвижную мишень, и был добит в полигонных условиях, получив еще пару тяжелых фугасов и почти 30 среднекалиберных снарядов с крейсеров. Раскачивавшийся на волнах небольшой крейсер продолжал энергично отвечать из уцелевших орудий, но это продолжалось очень недолго. Его ответный огонь был быстро подавлен и так и не нанес каких-либо повреждений русским кораблям. Как только артиллерия Нитаки замолчала, прекратили огонь и русские пушки. Второй японский трехтысячник был остановлен Светланой, чей снаряд, похоже, проник в третью кочегарку и перебил паропровод. Уже почти развернувшийся влево, правым бортом к Добротворскому, крейсер густо запарил из третьей трубы и остановился, почти сразу получив попадание, или даже два, в машину, так как оттуда также повалил пар. Атаву обстреливали, помимо крейсеров, Ушаков и Апраксин. Они добились двух или трех попаданий главным калибром, что вызвало сильный пожар на Юте и заставило замолчать большую часть его артиллерии. В 11 часов 25 минут крейсер уже имел большой крен на правый борт и прекратил огонь. В половине 12-го по сигналу с Олега обстрел прекратили. Отряд Добротворского обошел неподвижные остовы крейсеров, спешно покидаемые экипажами, с кормы и двинулся на соединение с главными силами. На Олеге и Авроре были видны небольшие пожары, остальные не пострадали, по крайней мере, на первый взгляд. Сейчас русская эскадра представляла собой 4 отдельных отряда, едва видевших друг друга и разбросанных по полосе моря шириной в 5 миль и длиной 12. В случае появления главных сил японцев собрать все это в один кулак было бы очень непросто, поэтому Рожественский приказал прекратить погоню за зайцами и восстановить строй. В 11 часов 20 минут Урал перестал ставить помехи и передал приказ командующего прервать преследование и собраться всем отрядом у главных сил. Для ускорения исполнения приказа на северо-запад, откуда доносились звуки канонады, был отправлен миноносец, а первый и второй броненосные отряды повернули за ним следом, идя на малом ходу. Одновременно отправили 3 миноносца в разведку и дозор на север и северо-восток, чтобы защититься от неожиданностей со стороны острова Цусима и Восточного пролива, со строжайшим приказом не показываться в виду берега и не удаляться далее границы видимости от своих броненосцев. Глава 7. Третий боевой отряд вице-адмирала Дева был отправлен на усиление дозоров еще 13 мая. Ночью он был возле острова Сироси и, получив телеграмму с Синанамару, ринулся на перехват юго-восточным курсом, постепенно наращивая скорость. Идя этим курсом и проскочив расчетную точку встречи с эскадрой Рожественского, адмирал начал беспокоиться и приказал сбавить ход до 10 узлов, не меняя курса. Около 6 часов утра было получено сообщение с Идзуми об обнаруженных им подозрительных дымах. Сверив координаты контакта Идзуми со своими, Дева приказал немедленно ложиться на северо-восток и дать полный ход. Скорость сразу увеличили до 15 узлов, а потом и до 17, но лишь спустя 4 часа услышали впереди звуки боя. Наконец, почти ровно в 10 часов Дева нашел то, что искал. Прямо по курсу в 45 кабельтовых удалось рассмотреть характерные мачты русских броненосцев береговой обороны, шедших северо-западным курсом. Почти сразу был обнаружен еще и трехмачтовый двухтрубный корабль, догонявший броненосцы, опознать который японцам не позволяла та мгла, что так удачно скрыла от русских их появление. Развернувшись на северо-запад, Дева начал передавать координаты и курс обнаруженных кораблей по радио, стараясь сохранять дистанцию и держаться в полосе плохой видимости. Из-за мглы и тумана русские периодически терялись из вида, но их все время было слышно. С правого борта доносился грохот залпов тяжелых орудий и частые хлопанье средних калибров. Связаться с флагманом никак не удавалось, очевидно, русские ставили помехи своими передатчиками. Лишь спустя полчаса, сквозь треск помех, была принята телеграмма с вспомогательного крейсера «Америка Мару», находившегося в первой дозорной цепи, значительно южнее, о том, что им принята депеша Дева. Примерно через 20 минут после контакта с японских крейсеров потеряли русскую эскадру и почти перестали ее слышать. Идя на звук и повернув почти строго на север, уже через 4 минуты снова увидели знакомые мачты в 50 кабельтовых справа. Идя этим курсом и держа 17, узловой ход, продолжали наблюдение за броненосцами, уходящими с траверза в корму. В 10 часов 36 минут справа из дымки показался силуэт горящего корабля, не имевшего хода и засыпаемого с кормы снарядами с почти невидимых русских кораблей. Разбитый корабль был явно японским, и его вскоре опознали как крейсер Ицукусима, флагман 5-го боевого отряда. Через 4 минуты, совершенно неожиданно, он взорвался на виду у всех кораблей Дева, оставив на поверхности моря лишь серо-белое с желтыми языками облако, быстро уходившие за корму шедших полным ходом крейсеров. Тягостная тишина висела над японскими кораблями, нарушаемая лишь шумом работающих машин да свистом ветра в рангоуте. Недобрые предчувствия шевельнулись в самых робких душах. Взяв чуть левее, для сохранения дистанции, избавив ход до 10 узлов, вице-адмирал Дева продолжал следовать слева от русских броненосцев, постоянно передавая по радиосообщения. Но теперь даже Америка Мару не отзывался. В 10 часов 58 минут все стихло. Русские броненосцы пропали в тумане где-то за кормой, и японцам пришлось еще больше сбросить ход, ожидая их появления. Внимание всех, кто находился на мостиках и палубах, было обращено туда, где пропали русские, поэтому падение у левого борта Косоги первого залпа стало полной неожиданностью. Сначала даже не поняли, кто и откуда стреляет, но быстро обнаружили прямо перед собой дымы, поднимавшиеся из тумана. В этот момент в просвет в дымке удалось увидеть сразу 3 корабля почти на встречном курсе. Толком разглядеть их не было никакой возможности, к тому же дым из труб японских крейсеров сносило на противника, ухудшая и без того неважную видимость. Но, судя по всплескам, стреляли из среднего калибра. Тут же, перед форштевнем флагманского крейсера и шедшего вторым Читосе встали гейзеры второго пристрелочного залпа. Взревели сирены на всех 4 японских кораблях, и они начали набирать так не кстати сброшенный ход. Дева поднял сигнал разворот все вдруг на 12 румбов, и 2 головных крейсера, резко положив руля, начали ложиться на курс отхода, одновременно дав максимальные обороты машинам. Этот маневр вывел их из-под накрытия, но еще больше погасил скорость. Шедшие замыкающими Атова и Нитока не стали разворачиваться, а наоборот, начали разгоняться на встречном с русскими курсе, лишь чуть довернув вправо, намереваясь, видимо, прикрыть своим огнем отход 2 самых лучших легких крейсеров японского флота и отвлечь на себя артиллерию русских. Рассчитывая проскочить между броненосцами и обнаруженными крейсерами к Цусимскому берегу, избежав тяжелых повреждений. Однако это не помогло. Почти сразу по ним открыли огонь главным калибром 3 русских броненосца береговой обороны и старый броненосный крейсер, появившийся с правого борта. А Косоги и Читоси так и остались под плотным обстрелом с 3 броненосных крейсеров, вскоре опознанных как Дмитрий Донской почти безопасный по причине слабого вооружения и малого хода, и очень, очень опасные, непонятно как здесь оказавшиеся, Россия и Громобой. Толстошкурые русские крейсера также открыли огонь в сторону японских 3-тысячников, но лишь из кормовых орудий, не занятых в обстреле первых 2 кораблей отряда, скорее давая понять, что приближаться будет себе дороже. Разворачиваться обратно, чтобы соединиться с флагманом, уже не имело смысла, поэтому Атова и Нитока продолжали набирать ход, держась северо-северо-восточного курса, с максимальной интенсивностью обстреливая русские броненосные крейсера, получая с них в ответ 2-3 орудийные залпы, которые, впрочем, ложились очень хорошо. В это время справа показались те самые броненосцы береговой обороны, за которыми они следили последний час, шедшие на запад большим ходом. Они открыли огонь по Читосе носовыми башнями. Затем, круто повернув влево, ввели в бой свои кормовые башни против Атовы и Нитоки. По этим целям японские крейсера начали пристрелку правым бортом. Но очень скоро им пришлось срочно переносить огонь на более приоритетные цели. Уже в 11 часов 5 минут прямо по курсу из клочьев дыма и тумана показались сразу 5 русских бронепалубных крейсеров, разворачивавшихся к ним своим левым бортом, с уже наведенными орудиями. Причем они охватывали голову японцам, встав полумесяцем, и открыли полные бортовые залпы с минимальной дистанции, не превышавшей 2 мили. Идя уже почти полным ходом и вынужденные отвечать на продольный обстрел в лоб лишь носовыми залпами, Атова и Нитока попали под накрытие фугасных и бронебойных снарядов среднего калибра с носовых углов и 254-миллиметровых фугасов с кормы, теряя артиллерию и неся страшный урон в механизмах, слабо прикрытых броней от огня с таких дистанций. Попытка развернуться влево не удалась. Один за другим оба японских крейсера лишились хода, затем на них начались пожары, а отвечать на обстрел было уже нечем. Первым был обездвижен Нейтака. Он был накрыт кормовой башней Синявина, причем оба снаряда попали в крейсер. Заряженный, видимо, по ошибке 10-дюймовый бронебойный снаряд угодил в самую корму с правого борта, легко проткнул обшивку и проломил тонкую броню палубы над румпельным отделением. Далее, идя почти вдоль корпуса по снижающейся траектории, он ударился в рулевую машину, полностью ее разрушив, отрикошетил от нее влево и вышел из подводной части, так и не разорвавшись, но оторвав по пути кронштейн грибного вала и загнув сам вал, который, продолжая вращаться, окончательно оборвал кронштейн, разбил подшипники и сальники и порвал обшивку у Дейдвуда, прежде чем машина встала. Второй снаряд этого же залпа был фугасным. Его попадание также пришлось в корму, по правому борту, но чуть ближе к носу и пониже, прямо в ватерлинию. Пробив обшивку и ударившись о скос бронепалубы, снаряд полноценно рванул, выдрав клок борта. При этом кронштейн правого грибного вала, вместе с броневым скосом, был просажен вниз и разошлись в несколько швов в обшивке подводной части корпуса ниже бронепалубы. Через обе пробоины корма начало быстро затапливаться, а крейсер затрясло от сильнейшей вибрации. Почти сразу, несмотря на немедленную остановку обеих машин, оказались разрушены и сальники правого вала, благодаря чему оба машинных отделения стали быстро затапливаться. Появилась вода и в кормовом погребе, который вскоре пришлось покинуть. Помпы не справлялись с поступавшей водой. Попытки дать ход правой машиной вызвали лишь усиление течи сальников на валу, и от этой идеи пришлось отказаться. Крейсер беспомощно качался на волнах, садясь в воду развороченной кормой и кренясь на левый борт, продолжая, однако, отстреливаться из носовых орудий, пока те не были разбиты новыми попаданиями, в том числе и тяжелых снарядов. В 11 часов 25 минут они уже молчали, и экипаж начал покидать свой обреченный и горящий во многих местах корабль, воспользовавшись прекратившимся обстрелом. Атава почти развернулся правым бортом к русским бронепалубным крейсерам, когда получил снаряд со Светланы, лишивший крейсер хода. Попав в правый борт под спонсоном кормового 75-миллиметрового орудия, 6-дюймовая стальная граната прошла по диагонали до основания третьей трубы и взорвалась уже в дымоходе. Осколками и взрывной волной вывела из строя все котлы в кормовой кочегарке. Столб пара встал над крейсером, и он замер на месте всего через 2 с небольшим минуты после Нейтаки. Почти сразу еще один 6-дюймовый снаряд проломил гласис машинного отделения и вывел из строя правую машину. Попадания следовали теперь одно за другим с такой частотой, что их не успевали фиксировать в судовом журнале. Тяжелый снаряд разорвался на кормовом мостике, полностью его разрушив и разбив 152-120-миллиметровые орудия. При этом загорелись разбитые осколками приготовленные к стрельбе боеприпасы. Пожар быстро охватил всю кормовую часть. Следующее попадание с броненосцев пришлось в середину корабля. Русский фугас, попав в левый борт между первой и второй трубой, прошел через весь корпус и разорвался лишь у противоположного борта в кофердамах под правым крылом мостика, проделав здоровенную дыру ниже ватерлинии и полностью разрушив основание 120-миллиметровой пушки. Третий тяжелый снаряд разорвался между второй и третьей трубой, выкосив осколками расчеты 2 120-миллиметровых и 1 75-миллиметровой пушек. Кроме этих попаданий за 18 минут крейсер получил еще не менее 20 среднекалиберных снарядов, полностью потерял боеспособность, горел и тонул. Флагманские косыги и шедший вторым Читасе, развернувшись на юго-западный курс, выжимали все из своих машин в попытке оторваться от свалившихся как снег на голову русских тяжелых крейсеров. Что это были владивостокские крейсера, ни у кого не осталось сомнений, как только обнаружилось, что они имеют по 4 трубы и 3 мачты. По огневой мощи они каждый по отдельности превосходили весь третий отряд, а уж пары. Но расстояние неумолимо сокращалось, и русские быстро пристрелялись. Первым серьезно пострадал Косыгин уже в 11 часов 8 минут, получивший попадание 6-дюймовым фугасом в боевую рубку. Броня, конечно, выдержала, но сноп раскаленных осколков ударил в щит развернутого на правый борт 203-миллиметрового орудия и по системе его зарядки, где, как раз, подкатили по рельсам тележку с зарядами. Вспоротые заряды тут же вспыхнули ярким белым пламенем. Огонь моментально перекинулся на палубу, засыпанную порохом, и на саму установку. Набегавший воздушный поток раздувал пламя, а детонировавший от жары на зарядном лотке 8-дюймовый снаряд разорвал и сбросил за борт броневой щит, полностью вывел из строя само орудие и проломил палубу бака, позволив огню проникнуть вниз. Из-за чего носовые 76-120-миллиметровые казематы заволокло дымом, а потом туда добрался и огонь. Тушить пожар на таком ходу не было никакой возможности, к тому же начали рваться боеприпасы в носовых казематах. В срочном порядке затопили носовые погреба, а из окруженной огнем боевой рубки пришлось перебираться на кормовой мостик. При этом попадания не прекращались ни на минуту. Сев носом, крейсер начал зарываться в волны и сбавил скорость. Казалось, что шансов уже не осталось, но русские, подбив Читоси, дважды довернули влево и встали к флагману вице-адмирала Дева носом, что заметно ослабило плотность огня. Кроме того, противник перестал приближаться, стреляя вдогонку с 2-3 кабельтовых. Вскоре они вообще отказались от погони, повернув на восток, но зато открыли очень сильный продольный огонь всем правым бортом с 3 крейсеров, однако все закончилось через 4 минуты. Косыгин отделался, в общей сложности, 18 попаданиями, из них 7, мелкими снарядами. Нос сильно горел еще 3 часа. Все оборудование в боевой рубке было уничтожено огнем, радиорубка разбита, а носовые 76... 120-203-миллиметровые пушки выведены из строя, и до прихода в базу их уже было не отремонтировать. Кроме того, были напрочь разбиты еще 2 120-миллиметровых орудия на батарейной палубе. Имелась также пробоина на ватерлинии в угольной яме правого борта, напротив машинного отделения, которую никак не удавалось заделать. Читоси избегал повреждений до 11 часов 10 минут, почти все время находясь под накрытиями. Первым попаданием мелкого снаряда пробило первую трубу над самым кожухом. Далее снаряд пробил шлюпку с подбойного борта и разорвался уже над водой. Затем было сразу 2 попадания в район кормового мостика, предположительно 6-дюймовыми снарядами, отчего возник небольшой пожар. Но судьбу крейсера, по сути, решило 4-е попадание. В 11 часов 12 минут бронебойный снаряд из носового левого 203-миллиметрового орудия громобоя попал в правый борт чуть впереди кормового торпедного аппарата и, пройдя внутрь корпуса, проломил гласис машинного отделения, прикрытый 76-миллиметровой броней. Далее, идя наискосок, он прошил продольную переборку между машинными отделениями и, срикошетив от гласиса противоположного борта, пробил цилиндр высокого давления левой машины, затем, снова уйдя рикошетом влево и вперед, пробил настил двойного дна у самой носовой переборки отсека, застряв в междудонном пространстве. Лишь тогда сработал тугой русский взрыватель. Небольшой заряд влажного пироксилина, которым начинялись русские бронебойные снаряды, смог лишь пробить крупными осколками днище крейсера, повредив настил двойного дна левого машинного отделения и кормовой кочегарки. Машинное отделение мгновенно заполнилось паром, а снизу начало затапливаться через пробоины водой. В кормовой кочегарке также открылась течь, но с ней справлялись насосы. Давление в паропроводе упало до нуля, и крейсер на несколько минут почти совсем остановился. Однако механикам довольно быстро удалось перекрыть клапаны, и Читоси захромал под одной машиной, снова начав разгоняться, но русские крейсера приближались гораздо быстрее. Кроме того, Три броненосца береговой обороны пристрелялись носовыми башнями с двух пятикабельтовых, взяв, таким образом, под ранков два огня. Крен на левый борт быстро нарастал, сделав невозможным заряжение тяжелых орудий, и Читоси отстреливался на оба борта из одних 120-ок, получая попадание за попаданием. Русские низкобортные броненосцы береговой обороны шли полным ходом против ветра, при этом волны докатывались до их носовых башен и надстроек, но на результативности огня это не сильно сказывалось. Их тяжелые пушки стреляли не часто, но наверняка, не выпуская калеку из-под своих накрытий. В 11 часов 20 минут 1254 миллиметровый фугас разорвался в вентиляционной шахте первой кочегарки, над самой бронепалубой. Проникшая в отделение взрывная волна и осколки разбили два котла и перебили паропровод. Крейсер снова густо запарил и остановился. Без паров стали динамо-машины и водоотливные средства. Замерли снарядные элеваторы. Расчеты расстреливали остатки снарядов, уже поданных на палубу, и уцелевшие орудия замолкали одно за другим. В 11 часов 30 минут Читоси замолчал совсем. Тут же прекратили огонь и русские, видя агонию своего противника. За 25 минут боя крейсер получил не менее 5254-мм снарядов и около 42-352-мм, не считая 3-дюймовых. На шкафуте полыхал большой пожар, в левом борту имелись три большие подводные пробоины, в правом – одна, зато тоже в машинном отделении. Кроме того, в воду ушли многие снарядные дыры в надводном борту. Корма быстро садилась в море, но крен почти выровнялся. Люди бросали за борт все, что могло плыть, и прыгали сами. А русские уходили на восток. Глава 8. Как только все отряды 2-й Тихоокеанской эскадры восстановили визуальный контакт, Рожественский снова запретил пользоваться рациями на передачу, затребовав доклады о потерях и повреждениях, а также о расходе боезапаса. Флагманам было приказано проанализировать свои и вражеские маневры и представить соображения по этому вопросу через полчаса. Видимость, и без того неважная, еще больше ухудшилась от угольной копоти из десятков труб до сгоревшего в топках масла, обильно лившегося на колосники для улучшения тяги. Этот дымный саван скрыл от посторонних глаз русские корабли, активно обменивающиеся сигналами. К тому же около половины 12-го наползла полоса густого тумана, так что с первого броненосного отряда едва могли различить концевые корабли русской колонны. Вокруг шныряли парами дозорные миноносцы. Флот восстанавливал свой боевой порядок, начав движение на северо-восток. Ход вскоре увеличили до 9 узлов, а после и до 12. По мере поступления докладов от командиров отрядов, у штаба появилась пища для размышлений. С одной стороны, менее чем за полдня была уничтожена большая часть легких сил японского флота, без серьезного ущерба для нас. Кроме того, нам удалось, по крайней мере пока, прочно держать инициативу в своих руках и громить противника по частям, как и планировалось. Русские броненосцы, как паровым катком, прошлись по разведке того, оставив после себя лишь догорающие обломки. Несмотря на то, что по ходу боя общий строй распался, но он распался на организованные отряды, сохранившие полную управляемость и помогавшие друг другу. Все флагманы действовали четко и слаженно, хорошо ориентируясь в ситуации. Общий контроль над эскадрой не был потерян ни на минуту. Вот он, результат постоянных штабных учений и игр в кораблике, позволивших научить командиров и флагманов думать и действовать в рамках общего плана и сообразно ситуации. А ведь еще 4 месяца назад шагу не могли ступить без распоряжений и циркуляров. Прямо не боевой флот был, а чиновничий департамент с махровой бюрократией. Но с другой стороны, все эти успехи были достигнуты, в немалой степени, благодаря везению, а это очень ненадежно. Небольшие японские крейсера не могли вести точный огонь из закачки, в то время как более крупные косыгичи Тоси и Чен Иен довольно быстро добивались накрытий, и лишь подавляющее огневое превосходство и строгая очередность появления противников позволили разделаться со всеми ними столь легко. С собачками вице-адмирала Дева вообще сказочно повезло. Идеальная ловушка для его отряда сложилась чисто случайно. Кроме того, выяснилось неожиданно слабое фугасное действие наших снарядов и ненадежность взрывателей. При перекрестном обстреле неоднократно наблюдались сквозные пробития корпусов крейсеров без разрыва снаряда внутри. Исключением являются лишь новейшие 254-миллиметровые фугасные снаряды, чье убойное действие по слабо бронированным целям было продемонстрировано минимум дважды. Судьбу Нитаки решила, по сути, одно единственное накрытие кормовой башни старого броненосца береговой обороны. Скорее всего, он затонул бы, даже если в него больше не попал ни один снаряд. Также выявилась ненадежность и даже опасность противоосколочной защиты из коек, загоравшихся от попавших в них осколков. Именно в этом была причина пожаров на Донском России и Авроре. Все уцелевшие койки было приказано убрать вниз. Потери в экипажах были минимальными. Больше всех пострадала Россия, получившая 5 попаданий и имевшая 2 убитых и 8 раненых, при одной разбитой 3-дюймовке. Все остальные имели только раненых, а поврежденные орудия можно было отремонтировать в пределах получаса. Из броненосцев лишь Ослябя получил повреждения, но счастливо избежал потерь в людях. 2 из 9 попавших в него снарядов безвредно разорвалась на поясной броне, еще один угодил в броню носового каземата между ярусами, также без последствий, остальные попадания не причинили особо вреда, но осколками от близких разрывов сбило антенну беспроволочного телеграфа, и сейчас матросы, под матюги минеров, пытались ее восстановить. 1,5 часа маневрирования на полном ходу обошлись без единой поломки в машинах или рулевых приводах, что говорило об их достаточно высокой надежности и высокой квалификации машинных команд. Четкое выполнение всех маневров и отличные результаты в стрельбе подтверждали мнение о хорошей выучке экипажей и офицеров. За 8 месяцев перехода удалось слепить из зеленых салаг и закисших резервистов настоящих морских волков. Радикальнейшим образом изменилось настроение экипажей. Теперь каждый чувствовал свою силу и верил в себя. И пусть это еще не главный бой, а лишь прелюдия, но теперь все точно знали, что японца бить можно. Бить так, чтобы брызги летели. Бить за себя и за тех, у кого не получилось раньше. За варяга с корейцем, за Порт-Артур, за Рюрик. Теперь сюда пришел другой русский флот, не позволяющий пасти себя, как стадо, а рвущий пастухов в клочья. Теперь все будет по-другому. Держись, того. Теперь мы пришли. Бой. И море кипит от разрывов, и воют осколки. Снаряды рвут в клочья стальную обшивку бортов. И пламя пожаров безжалостно гложет надстройки. Но в грохоте выстрелов слышится. Врешь. Не возьмешь. Глава первая. К 12 часам русский флот смог наконец-то восстановить прежний боевой строй и на 12 узлах шел своим первоначальным курсом, огибая остров Цусима с востока. Наши дозоры отогнали японские миноносцы, пытавшиеся приблизиться с севера, больше контактов пока не было. По эскадре распространили распоряжение командующего, что в случае разделения отрядов в бою точкой рандеву назначается место дислокации транспортов, в 50 милях к югу от островов Гата, если не будет особых распоряжений. Крейсера Добротворского получили приказ обогнать эскадру и встать завесой в 7 милях впереди, держа миноносцы на флангах, чуть выдвинув их вперед. Попутно им предписывалось прочесать море слева от эскадры, ни в коем случае не показываясь в виду у мыса Казаки. Поскольку встреча с главными силами японцев считалась теперь весьма вероятной, для поддержки разведки вперед выходили также и тяжелые крейсера Иессина, которые должны были занять позицию в 3 милях перед главными силами.